Глава 41. Морган. Лаки забегает домой утром. Кухня, мы завтракаем вчетвером. Я, Джейсон и мои родители. Они удивленно поглядывают на моего гостя, очевидно, не понимая, что он тут делает с утра, но помалкивают. Что само по себе удивительно и не может не радовать. Риган ведет себя, как ни в чем не бывало, хотя с вечера и шутил, что чувствует себя так, будто в старшей школе ночует у одноклассницы с ее родителями за стенкой. Мои, слава богу, ночью находились не за стеной, а в конце коридора, через три комнаты, и вряд ли что-либо слышали. Но теперь я понимаю, почему Делайла смущается каждый раз, когда мы встречаемся по утрам после ее ночевки у нас. Как раз убираю посуду со стола, когда хлопает входная дверь. Вскидываю голову, но не успеваю сделать и шага, как Лаки сам появляется в кухне. «Всем привет!» — говорит быстро. «Я на минуту!» Его взгляд на мгновение задерживается на Джейси, которого, по идее, тут быть не должно. И уголок губ сына тут же ползет вверх, одобряет. Вот же засранец! «Где Гай?» спрашиваю требовательно. Улыбка Лаки гаснет. «Ждет во флайере», — сын кивает в сторону выхода. Мама ахает и поспешно прикрывает рот ладонью. «Ну, спасибо за трагический аккомпанемент». «Не хочет заходить, пока я здесь?» — понимаю. Лаки в ответ только разводит руками. «Пока так. Сказал, что вернется, когда мы улетим в круиз. Надеюсь, к нашему возвращению он отойдет». «Мы поговорим с ним», — вмешивается отец. «Постараемся образумить», — поддакивает мама. Возвожу глаза к потолку. Вот только их вмешательства не хватало. Но не спорю, какой смысл? Они все равно на целый месяц останутся с мальчиком наедине в этом доме, и никто не сможет им помешать провести с ним свою профилактическую беседу. Лаки в кои-то веки со мной согласен. «Вы только не переусердствуйте, ладно?» Молитвенно складывает руки перед собой. «Конечно же нет», — обижается мама. «Мы будем осторожны», — вторит отец. «Час от часу не легче, бедный Гай». «Вот и ладушки». Зато Лаки, похоже, удовлетворен такими обещаниями. «Ну, я побежал. Всем до встречи». Подмигивает мне, тайком показывает Джейсону большой палец. Думает, я не вижу, как же. И уносится вверх по лестнице. Стою возле посудомоечной машины и кусаю губы. Риган допивает свой кофе и поглядывает на меня над ободком чашки, но молчит, не вмешивается. Родители явно встревожены и ждут моей реакции, непременно облечённой в слова. Но мне нечего сказать. По-моему, уезжать сейчас — непростительная ошибка. Да, сегодня Лаки поговорил с братом и что-то ему объяснил. Но что случится за месяц? К каким выводам Гай придет самостоятельно? Лишь бы только снова не попытался сбежать. Впрочем, теперь охрана будет держать ухо востро, а Дерек на время нашего отсутствия должен перебраться жить в этот дом, что давно обговорено и запланировано. Но мне все равно неспокойно. Отворачиваюсь и заканчиваю с посудой. Видеть осуждение на лицах родителей тяжело, но привычно. А вот сочувствие совершенно невыносимо. Топот бегущих ног, и Лаки снова проносится мимо кухни к входной двери, на этот раз сам в форме ЛЛА и с рюкзаком Гая на плече. «Всем до вечера! Ведите себя хорошо!» — кричит напоследок, хлопает дверь. «Поразительно позитивный мальчик!» — умиляется мама. «Засранец!» — произношу одновременно с ней. Наши взгляды встречаются. «Что?» — пожимаю плечами. «Мне-то лучше знать, кем является мой сын. Да, он позитивный, но засранец еще тот». Мама возмущенно набирает в легкие воздуха, явно готовясь мне возразить. «Миранда, мы опоздаем». Джейсон демонстративно смотрит на часы. Моя мама выдыхает. Отлично. Нравоучительная и совершенно бессмысленная речь в защиту внучка подождет. Адресую Джейсу благодарный взгляд. Он как нельзя вовремя пришел мне на помощь. «Действительно», — отзываюсь с готовностью. «Тебе же еще нужно успеть к себе, чтобы переодеться». На самом деле, учитывая то, что Риган живет на территории ЛЛА, времени у нас еще за глаза. Но убраться поскорее, чтобы не вступать с родителями в полемику ни по какому вопросу, мне точно на пользу. «О, так Джейсон тут не живет?» Вдруг ахает мама с облегчением в голосе. На губах отца тоже проскальзывает улыбка. «Вот какое им дело?» спрашивается. «Поздновато печься за мою девичью честь. Просто Джейс перевез еще не все свои вещи». Огрызаюсь с милейшей улыбкой. Родители сникают. Риган тихонько смеется, но тут же делается серьезным, стоит моему отцу повернуться в его сторону. Теперь Джейсон — сама невозмутимость. На его лице так и читается. «Да, я тут живу. А что в этом такого?» «Боже, я его люблю». «Ну?» — подытоживаю, вытирая руки полотенцем. «Чувствуйте себя как дома. Охрана оповещена, что должна впускать и выпускать вас по первой же просьбе. Если заблудитесь, звоните Лаки. У него занятия только до обеда, и он сможет к вам приехать, если понадобится». «Не говори с нами, как с маленькими», — хмурится отец. «Изучить планету мы еще успеем», — высказывается мама. «А так как вы завтра улетаете, сегодня я хочу посвятить день приготовлению ужина, настоящего, семейного. Теперь моя очередь». И многообещающе улыбается. «Это что, вызов? Не собираюсь я участвовать ни в каком кулинарном поединке. И так знаю, что моя мать прекрасно готовит». «Как тебе будет удобнее?» Озвучиваю вежливую версию фразы «мне наплевать». Но Гая все равно не будет, так что по-настоящему семейного ужина не выйдет. «Ну, может, мне удастся заманить его своей лазаньей?» — не сдается мама. Кривлюсь, так как не верю, что ради вкусной еды Гай может уже сегодня прийти в дом, где живет убийца его матери. Или мне следовало бы уйти? Могу и так, но не думаю, что если мы с ним будем друг друга избегать, это что-то даст. Разве что она будет с апельсинами. Бормочу и иду в сторону выхода. Джейс тоже встает. «Удачного дня», — желает родителям. «И тебе не хворать», — отвечает отец с таким видом, будто наоборот желает Ригану провалиться сквозь землю. «Взаимно», — улыбается Риган. «Железные нервы, я же говорю». Уже надеваем верхнюю одежду возле входной двери, как из кухни доносится решительный голос моей матери. «Если надо с апельсинами, то будет с апельсинами». Джейсон давится смехом. «Ты видишь, они стараются», — шепчет мне на ухо, а затем первым выходит на крыльцо. Вздыхаю и следую за ним. Стараются, но нам всем нужно больше времени. Много времени и нервов. Путь до ЛЛА, как всегда, занимает считанные минуты. Только садясь на площадке перед Академией, запоздало понимаю, что стоило посадить за пульт управления Ригана, чтобы лишний раз попрактиковался, а то, перейдя на личности, мы совсем забросили его дополнительные уроки. Но, как обычно, хорошая идея приходит в мою голову не вовремя. Глушу двигатель, и в резко наступившей тишине Джейсон вдруг произносит. «Извини». Не понимая, поворачиваюсь к нему. По мне, он вел себя идеально, и ему совершенно точно не за что просить прощения. «Извини за то, что несколько раз называл тебя по имени при родителях. Я помню, что ты этого терпеть не можешь». Заканчивает свою мысль, глаз не отводит. «Верно, не выношу, когда посторонние люди обращаются ко мне по имени. Но, Джейс...» Пару секунд действительно раздумываю, что ему на это ответить, а потом плюю на все и отвечаю как есть. «Тебе можно». Вот так, коротко, без предисловий. Уголки его губ ползут вверх. «То есть я могу и дальше тебя так называть?» А в глазах азарт, будто я только что разрешила ему сотворить нечто запретное, на что требуется особый уровень доступа. Боже, я что, всерьез его так запугала? Но нет, Джейс выглядит каким угодно, но только не запуганным. Довольным, да. Чувствую смущение, и, дабы не дать этому чувству укрепиться, срочно свожу все в шутку. «Только если ты придешь сегодня снова на ужин». Риган закусывает нижнюю губу и смотрит на меня задумчиво. Выглядит так, будто я приглашаю его совершить со мной поездку в ад. Встряхивается и снова улыбается. «Как я могу не прийти, если твои родители поверили, что мы живем вместе?» «Ну...» — протягиваю. «Всегда можно сказать им, что у тебя дела, и поэтому ты переночуешь в другом месте». По лицу вижу предложение заманчиво. Что-что, а провести еще один вечер в компании моих родителей Джейсону не хочется, без сомнений. Наверное, мое лицо сейчас тоже весьма живописно. Мне и хочется, чтобы он снова пришел, но и настаивать не стану. Это мои родители, мне с ними и разбираться. «Брось!» — Джейс тянется ко мне, целует. «Я тебя не брошу». Отстраняется и теперь уже смеется. «Будем держать удар вместе». Риган иногда слишком прямой, часто чересчур категоричный, но от него веет такой надежностью, что мне хочется держаться за него и никогда не отпускать. «Спасибо», — бормочу. «Это все, на что меня хватает». Джейсон бросает взгляд на улицу. Во дворе ЛЛА еще пусто, не видно ни одного студента, даже ранние пташки еще не появились. Потом на часы. «У нас еще полно времени. Может, зайдешь ко мне?» «Верно. Ему же еще нужно переодеться в форму. Это я уже готова к рабочему дню». Смеюсь. «Шутишь? Я в студенческом общежитии?» Корчит гримасу, одновременно вырисовывая пальцем невидимые узоры на моей ладони, отчего у меня сердце заходится. «Не худшее место, скажу я тебе». Склоняю голову на бок. «Ты же знаешь, о чем я». Я почти переступила через себя, забыв о разнице в возрасте. Почти. Но, бога ради, преподаватели не ходят в личные комнаты к своим студентам у всех на глазах. Джейсон усмехается. Уйми своих тараканов. Всем наплевать. Посудачат и забудут. Отчасти он прав. Кому как не мне знать, что общественное мнение — полная туфта. Но Джейс забывает о том, что он выпустится из академии и больше здесь не появится, а мне тут еще работать. Уверенно качаю головой. Нет, не пойду. Меня можно уговорить, когда я сомневаюсь в своем решении. Но сейчас я точно знаю, что делаю и чего мне делать точно не стоит. Внутренне подбираюсь, чтобы отстаивать свою точку зрения, но Риган поразительно легко соглашается. «Как знаешь», — отстегивает ремень безопасности. «Тогда до вечера. Насколько помню, сегодня у нас совместных занятий нет». «Нет», — подтверждаю с улыбкой. «Мне хорошо, здесь и сейчас. Не хочу, чтобы он уходил». «Тогда в 7?» «Приезжай», — киваю. Всего-то 12 часов, и мы снова увидимся. Подумать только, считаю минуты до встречи, как влюбленная школьница. И, тем не менее, кое-что мне не дает покоя. Джейсон уже берется за ручку двери, чтобы покинуть флайер, как окликаю его. «Джейс!» — оборачивается через плечо, вопросительно приподнимает брови. «Ты так и не спросил вчера про Изабеллу, мать Лаки и Гая?» «Мне кажется это важным. Он просто принял к сведению информацию о том, что я убила еще кого-то. Новый труп в моей коллекции и... что?» «Просто женщина, которую он сказал, что любит, лишила жизни очередную жертву, и это ничего не значит?» Джейсон убирает руку от дверного замка и поворачивается уже всем корпусом ко мне. «У тебя был выбор, чтобы ее не убивать?» — спрашивает прямо. Я задавала себе этот вопрос миллион раз, но всегда, как ни выискивала, находила и продолжаю находить лишь один ответ. «Нет». И, получив его, Джейс не выглядит удивленным. «Я так и подумал. Ты можешь мне рассказать, и я выслушаю, но ты не должна передо мной оправдываться». «Нет, серьезно, он настоящий?» Отщелкиваю свой ремень и тянусь к нему. «Ты знаешь, что ты удивительный?» Шепчу прямо в губы, обвивая шею руками. «Ну, смеется. Мне говорили, что таких упертых баранов, как я, еще поискать». «Пусть упертый, пусть какой угодно, но с ним так просто быть собой, настоящий». «До встречи», шепчу, разжимая объятия. «До вечера». Джейс чмокает меня в нос, весело подмигивает и выбирается на улицу. Во флайер на мгновение врывается холодный утренний воздух, а потом дверца хлопает. Климат-контроль восстанавливает температуру в салоне. Сижу и улыбаюсь, провожая Джейсона взглядом. «Мой любимый мужчина, кто бы мог подумать?» «Как же ты влипла, Морган? Как ты влипла?» Несмотря на ранний час, Эшли врывается в мой кабинет всего через несколько минут после моего собственного прихода. Еще нет даже Барбары. Впрочем, эта плутовка вечно опаздывает. «Только не говори, что передумал», — восклицаю вместо приветствия. Учитывая вчерашний концерт Рикардо, вполне вероятно, что он добрался и до Риса и устроил ему головомойку. «Я...» — начинает Эшли одновременно со мной и замолкает, удивленно глядя на меня. Нет, с чего бы?» «С чего бы, с чего бы, с чего бы?» Едва не пускаюсь в пляс от радости. «Да так, ни с чего», — отвечаю голосом бодрее некуда. «Так что там у тебя с утра пораньше?» «Утро, скажешь тоже», — хмыкает Рис и быстро подходит к моему столу. Растёгивает прямоугольную сумку, перекинутую через плечо, и достает из нее папку с документами. Заинтересованно вытягиваю шею. «Я сегодня не ложился, пока все не перепроверил. Вот смотри, какие у меня еще замечания». «Эш, мне становится стыдно. Выходит, Рикардо прав, и я просто-напросто лишила человека заслуженного отпуска». «Все нормально», — отмахивается Рис, раскрывает папку. «Смотри», — тыкает пальцем. «Вот, вот и вот. Эти графы перепроверь. И еды надо взять побольше». Недоверчиво вглядываюсь в цифры. Я консультировалась со специалистами из кухни ЛЛА, большая часть которых летит вместе с нами, кстати говоря, чтобы обеспечить студентов полноценным питанием во время путешествия. Мы посчитали примерную норму продовольствия на каждого, затем увеличили ее на треть, так, на всякий случай. Потом привлекли поставщиков, бухгалтерию, все пересчитали, выверили. «Куда больше-то?» – удивляюсь. Я, конечно, верю в таланты Эшли, иначе не стала бы его просить о помощи. Но над этими отчетами корпели больше 10 человек, а Рис считает, что они ошиблись. «Просто поверь мне», — настаивает Эш. «Считай это походом в горы. Ты ходила в горы?» Мои брови удивленно ползут вверх. «Нет. Какая интересная ассоциация». «А я ходил. На природе всегда хочется есть вдвое больше». Все еще не вижу связи». «Эшли, мы не на природу, а в космос», — напоминаю мягко. «Там нет свежего воздуха». «Вот увидишь, студенты воспримут путешествие именно как турпоход и будут набивать животы все свободное время. не сдается Рис. А в глазах такой энтузиазм, что мне становится неловко. Я-то воспринимаю круиз как нежелательную необходимость, а ему, кажется, правда интересно. Зато мне больше не стыдно. К черту Рикардо. Недоволен он, а Эшли оживает на глазах. Ладно, решаю. В электронном виде подготовил? Рис, склонившийся до этого над столом, гордо выпрямляется, а на его губах появляется довольная ухмылка. «Обижаешь. Все уже у тебя на почте». «Окей, обещаю. Тогда все подпишу. Сегодня еще успеют докупить». И мстительно усмехаюсь. Оливер будет в шоке. Подозреваю, он уже собрался стащить непотраченные средства на нужды ЛЛА. Эшли щурится, глядя на меня. «Не знаю, что за Оливер, но, подозреваю, не очень хороший человек», — делает вывод. «Оливер? Нехороший? Даже не знаю. Сколько лет работаем вместе, а я так до конца его и не раскусила». «Он зануда», — отвечаю. «Скучный и хитрый, и если ему что-то надо, может занудить до смерти». Эшли делает в ответ большие глаза. «Надеюсь, он с нами не полетит?» «Бог миловал». «И на том спасибо. Ну, ты поняла, да?» Переспрашивает еще раз и начинает торопливо сгребать документы обратно в папку. «Я побегу. Хочу еще успеть слетать к лайнеру и все проверить лично». Признаюсь, этот энтузиазм начинает меня пугать. Не от переутомления ли это? «Эш, ты хоть Алекс навещал?» Интересуюсь осторожно. «У нее танцы. Поболтали полчасика», отвечает Рис и быстро убирает папку обратно в свой портфель. Конфликт с дочерью, о котором не хочет говорить? «Ну, я побежал. До встречи». «Пока», отзываюсь. Подозреваю, останавливать сейчас его агонию бесполезно. «Позвони мне, если что понадобится», кричу уже вслед. «Ты, главное, подпиши бумаги», откликается Эшли уже из-за наполовину закрывшейся двери. «О, доброе утро, Барбара». «Нет, нет и нет. Только не Барб». Слышала я уже в голосе Риса такие интонации. Ему хочется отвлечься от проблем с женой с другой женщиной, понимаю. Но не с Барбарой же. Девушка до сих пор не склеила разбитое сердце после равнодушия Лаки в ее сторону. Работает она и так чудовищно. Я не смогу собирать ее по частям после очередного любовного разочарования. В том же, что Рис не заинтересован в серьезных отношениях, я уверена. Вскакиваю и вылетаю в приемную. Успеваю заметить, как за только что вышедшим посетителем захлопывается дверь. «Даже не думай», — выпаливаю секретарю. Секретарю, провожающий гостя с заинтересованным взглядом. «О, боже!» «Капитан?» — пугается от одного моего вида. «Да я...» — щеки девушки тут же наливаются румянцем. «Я... вот». «Вот именно, что вот. Так я и думала». «Не вздумай!» — предупреждаю еще раз серьезно и скрываюсь обратно в своем кабинете. «Что ни день, то дурдом».